Глава 5. Белое солнце пустыни 2. «Городком, — раздумывал Мазур, — эту дыру поименовали просто из вежливости. Быть может, для здешних это и городок, а вот для пришельцев из более благополучных краев — жуткая дыра. Десятка четыре легких, как пустые коробки из-под обуви, хижин, круглых и квадратных, с конусообразными крышами, крытыми пальмовыми листьями. Два деревянных здания, на фоне лачуг, смотревшиеся едва ли не дворцами. Над крыльцом одного из них уныло повис, скукожившись в пыльную тряпку, государственный флаг. Вывеска на другом сообщала, что там разместилась почта. Обоим домикам следовало уделить в свое время определенное внимание. К обоим подходили телефонные провода. А в том, что украшен обвисшим в безветрии штандартом, по данным вундеркинда, имеется еще и рация. С возвышенности, откуда они наблюдали в мощные бинокли, давно уже удалось рассмотреть, что пыльные улочки безлюдны и пусты. Большая часть народонаселения в поте лица трудилась на расположенной поблизости кофейной плантации, зарабатывая родине валюту. Все это был народ затурканный, безропотный, и оружия при них не имелось. Весь здешний гарнизон исчерпывался полудюжиной полицейских, да у такого же количества чиновников по здешнему обычаю имелась в кармане пушка. Ничего серьезного, в общем. Вундеркинд коснулся локтя Мазура, показал в сторону. По дороге, идущей с севера, неспешно шагали два человека в небогатой цивильной одежонке. Для проделавших дальний путь странников они выглядели недостаточно запыленными. Ну, разумеется, из Джабати их доставили сюда вертолетом, бесцеремонно нарушив границы суверенной державы, высадили в нескольких километрах от городка. Мазур послал соседу вопросительный взгляд. «Тот, что впереди», — шепотом сообщил вундеркинд. Мазур присмотрелся в бинокль. «Лет 40. Больше похож на араба, чем на европейца. Выглядит крепким и хватким мужиком, какого с ног одной затрещины не сшибешь. Его спутник лет на 10 помоложе, судя по всему, был из местных и тоже не выглядел слабачком. Но понятно, для таких поручений отбирают не хлюпиков. Они вошли в городок-деревеньку, миновали две окраины хижины и скрылись в третьей так бесцеремонно, словно им она и принадлежала. Пары мгновений позже на улицу вышел темнокожий тип, явно хозяин явки, огляделся по сторонам и вновь спрятался. Две худых собаки, валявшихся посреди улицы, если только столь пышного названия заслуживала полоса пыльной земли меж разбросанными, как попало, лачугами, вдруг подняли острые морды, встали и без особой спешки удалились под стену ближайшей хижины. Послышался шум автомобильного мотора, и меж лачугами показался, вызвавший мимолетный приступ ностальгии, отечественный открытый УАЗик, крашенный в тот же цвет, что и советские армейские машины. Рядом с водителем сидел человек средних лет в темных очках и зеленом берете с разлапистой золоченой кокардой, с какими-то сверкающими блямбами на полевых погонах. На заднем сиденье разместились двое тоже в форме, но с гораздо более скромными кокардами на беретах, без всяких украшений на погонах, сразу видно рядовая непосвященная солдатня. И во втором УАЗике такие же четверо вооруженные, кроме калашниковых, еще и ручным пулеметом РПГ. Между ними покачивается тоненькая антенна рации. Ага, это следует учесть в партитуре. УАЗик с охраной, очевидно повинуясь заранее полученным инструкциям, сразу свернул к зданию с флагом, который Мазур для пущего удобства сразу окрестил горсоветом, остановился у крыльца, его мотор замолчал. Судя по раскованным позам солдат, определенно устроившихся подремать, от них никто не требовал повышенной бдительности и зоркого бдения. Скорее наоборот, высокий гость их должен был уверить, что поездка рутинная и безопасная, чтобы не держали ушки на макушке, не присматривались и не прислушивались к происходившему вокруг. Тут переговорщик сам себя перехитрил, скотина этакая. Передняя машина остановилась, не доезжая метров 50 до хижины, в которой скрылись пришедшие с севера. Субъект с разлапистой кокардой, в дальнейшем простоты ради визитер, что-то им спокойно втолковывал, потом спрыгнул на землю, поправил пояс с черной кобурой, покачался взад-вперед, разминая уставшие за время долгой езды от столицы мышцы, потоптался с видом совершенно уверенного, в полнейшей своей безопасности оптимиста и, наконец, беззаботно помахивая чем-то вроде из украшенного стека, прямиком направился к хижине явки и скрылся из виду. Пора была работать. Несколькими скупыми жестами Мазур отдал приказ действовать сообразно поставленной недавно боевой задаче, и семеро, разбившись на три группы, двинулись с холма прямо в городишко, бесшумно скользя меж невысоких корявых деревьев, укрываясь в зарослях высокой жесткой травы, пригибаясь и настороженно поводя стволами автоматов. Все это было как во сне, когда невесомо скользишь над землей, никому невидимый и защищенный от любых опасностей возможностью в любой миг проснуться. Знакомое, не единожды испытанное ощущение, всякий раз будоражившее кровь чем-то неописуемым для посторонних, непонятным для тех, кто сам такого не пережил. Стена хижины, сплетенная из каких-то сухих стеблей в пале с толщиной, была совсем близко. Мазур бесшумно переместился к ней вплотную, обратился вслух. Внутри слышалась английская речь. Кто-то невидимый спокойно цедил слова. «Разумеется, вопрос о гарантиях немаловажный, но вряд ли ключевой. Я постараюсь пояснить свою позицию. Любая сделка должна устраивать обе стороны. Я прав, согласитесь?» «Кто бы спорил», — подумал Мазур мимолетно и выразительным жестом отдал приказ. Примерился, оценил расстояние, траекторию, прочие необходимые параметры и резко оттолкнулся обеими ногами от земли, взмыл, будто подброшенный мощной пружиной, головой вперед влетел в широкий оконный проем, по причине здешнего жаркого климата, не обремененный рамами со стеклами, грамотно перекатился, вскочил и ударом тяжелого ботинка под горло выключил самого для него сейчас опасного молодого спутника гостя. Не оборачиваясь по специфическому шуму за спиной, определил, что викинг поступил точно так же с хозяином явочной квартиры. Да, гость был, ох, как непрост. В доли секунды он успел взмыть со служившего ему стулом деревянного, окованного по углам жестью ящика, извернулся, бросил руку под легкую полотняную куртку. Но не с Мазуром ему было тягаться. Мазур снес его, как пацан срубает прутом куст лебеды, столь же молниеносным, но гораздо более гуманным ударом, нежели тот, который достался телохранителю во мгновение ока, распрощавшемуся с нашей грешной землей. Викинг тем временем достал субъекта с разлапистой кокардой, вмиг выдернул нож, подхватил обмякшее тело и опустил на утрамбованный земляной пол, так, чтобы не наделать лишнего шума. Они переглянулись. В 3 секунды ситуация была приведена к требуемому идеалу. Ненужные вмиг отправились то ли на небеса, то ли в иное место, согласно своей экзотической вере, гораздо более их устраивавшее. А единственный, кого приказано было взять целым и невредимым, именно в таком состоянии и находится. Вырублен, но живехонек, кости не поломаны, печенки не отбиты. Жестоко, но в полном соответствии с полученными приказами. В таких играх о морали и прочих слюнявых излишествах приходится забыть. Теперь предстояло самое трудное — уйти с добычей, не схлопотав свинца в организм. Мазур на цыпочках прошел к дверному проему, закрытому какой-то пыльной рогожкой, прислушался. Снаружи стояла совершеннейшая тишина, ленивая, знойная. Все проделано было достаточно бесшумно и быстро, чтобы охрана что-то заподозрила. А, собственно, почему они должны были встревожиться, даже заслышав что-то вроде падения тела? Их наверняка не инструктировали, сломя голову, нестись на выручку при любом подозрительном шуме. Викинг, как огромная кошка, вымахнул наружу. Мазур, оставив автомат свободно болтаться на ремне, отхватил ножом 2 куска подходящей длины от мотка нейлоновой веревки, в темпе связал пленнику руки-ноги, закрепил путы хитрыми узлами, поднял оглушенного, здоровый все же черт, и головой вперед вытолкнул в окно. Там его принял викинг, взвалил на плечи и, пригибаясь под нешуточной ношей, затрусил в заросли высокой сухой травы. Вундеркинд его прикрывал, держа автомат уверенно, как человек опытный. Мазур выпрыгнул в окно и двинулся в арьергарде, то и дело оглядываясь. Сначала к ним присоединились 2, потом еще 2, до того располагавшиеся так, чтобы при необходимости накрыть огнем и машины с охраной, и горсовет с почтой. Когда они удалились от населенного пункта на добрый километр, Мазур почувствовал мимолетную гордость. Все прошло так чисто, что для законной гордости были все поводы. Добыча покоилась на спине тяжело дышавшего викинга. Расстояние между наглыми агрессорами, нарушившими за короткое время кучу местных законов и норм международного права, и сонной деревушкой, пышно поименованной городом, увеличивалось с каждой секундой. А там все еще ни о чем не подозревали и не подняли тревоги. Автоматная стрельба, долетавшая уже на пределе слышимости, глухо затарахтела в покинутом ими городишке, когда они были уже километрах в 5 бежали тяжелой трусцой сквозь редколесье. Сущая канонада, патронов не жалели, от злости и бессилия лупили в белый свет, как в копеечку, чтобы хоть что-нибудь сделать. Мазур на бегу цинично ухмыльнулся. Со столь мизерными силами, какие остались в городишке, коему, учитывая близость кофейной плантации, лучшего названия, чем кофейник, и не подобрать, нечего и думать организовать настоящую облаву. Вокруг кофейника необозримые, необитаемые пространства, покрытые лесами и кустарниками, скалами и песком. Поди, сыщи. С вертолетами в провинции небогато, мобильных пограничных групп для грамотного прочесывания недостаточно. Тут потребуется не менее дивизий, да и то. Последнее Мазур додумывал, распластавшись на жесткой траве под низеньким корявым деревцем, раньше, чем мозг успел принять рассудочное решение, тело само среагировало на шум вертолета. Медленно поворачивая голову, он высматривал спутников. Все было в порядке, никто не остался на ногах, грамотно завалились под деревья, в переплетении кустов. Метрах в 100 правее взлетела земля и переломанные куски корявых веток. Упругий гул вертолетного винта прошел в той стороне, удаляясь. Потом с невероятной быстротой приблизился, справа налево прокатился, казалось, над самой головой. Вжимаясь щекой в жесткую, незнакомо пахнущую траву, Мазур осторожненько вывернул голову и успел разглядеть в разрыве меж реденькими кронами стремительно промчавшуюся темно-зеленую тушку земляка вертолета огневой поддержки Ми-24, именуемого в просторечии крокодилом. Крокодил, как легко догадаться, и лупил наугад по зарослям, побуждаемый тем же стремлением хоть как-то отреагировать на наглую вылазку пришедших из-за кордона империалистических наемников, несомненно, стремившихся помешать социалистическим преобразованиям в Магадашу, а кем же еще непосвященные могли считать Мазура сотоварищи. Неизвестная банда вломилась в пограничный городок, злодейски изничтожила офицера правительственных войск и еще двух мирных граждан. Тут и гадать нечего. Несомненные агенты мирового империализма, мать их за ногу. Самое смешное, что за рычагами крокодила наверняка сидели не наспех обученные местные кадры, а бравые летуны, приносившие ту же присягу, что и Мазур. Очень уж ловко вертолет носился над зарослями, временами поливая их огнем из всех бортовых причиндалов, очень уж уверенно кружился. Советских советников здесь раз в 10 больше, чем в Эль-Бахлаке. Вот только ничего это для Мазура и его спутников не меняло. Ничегошеньки. Сейчас вертолет был для них доподлинным врагом, даже если в кабине свои. Раскрываться перед ними нельзя, да и не поверят, откровенно-то говоря. Должно быть, покойный визитер все же подстраховался. Под каким-нибудь убедительным предлогом выпросил вертолет у советских друзей, еще ни сном, ни духом, не подозревавших, куда разворачивается данная держава. Что-нибудь вроде «товарищи, я иду на связь с нашим доморощенным Штирлицем. Операция опасная, есть нешуточные подозрения, что чертовы империалисты вмешаются, и если я не выйду на связь через четверть часика, жмите на выручку». Что-нибудь вроде этого, дешево и сердито, на месте покойника сам Мазур выдумал бы примерно такой же финт. Вертолет досаждал еще минут 20, утюжа небо над зарослями во всех направлениях, однако его хаотичные перемещения все более смещались вправо, удалялись от укрывшихся в лесу, пальба раздавалась все реже, а там и гул утих. Летуны явно посчитали, что сделали все возможное в данных обстоятельствах, да и топливные баки у них не бездонные. На всякий случай они еще не менее получаса лежали под деревьями и в кустарнике, опасаясь возможного подвоха. Когда время повернуло к вечеру, они уже были на территории суверенной республики Джабати, углубившись в ее пределы достаточно глубоко, чтобы не опасаться погони. А здешних пограничников тем более не следовало опасаться. Как поведал вундеркинд, они в здешние места стараются особенно не соваться. И Мазур местных погранцов вполне понимал. Места вокруг простирались не просто неприглядные, по самой сути своей враждебные человеку, просто-таки омерзительные. Кажется, для верующих именно так и выглядит здешний ад. Раскаленные пески, из которых временами вздымаются обточенные пыльными бурями каменные столбы. Белое солнце над головой, невыносимая жара. Глаза резало даже через темные очки, которыми заботливо снабдили и драгоценную добычу, в глотке пересохло. Вдыхаемый воздух казался шершавым и драл легкие, как наждак. Пыль скрипела на зубах, несмотря на то, что они замотали лица накидками и куфиями. 8 человек брели по пустыне, механически переставляя ноги. Строго через каждые четверть часа по команде Мазура они позволяли себе по-доброму глотку подсоленной воды из фляжек и тем же лимитом ограничивали пленника, давным-давно шагавшего самостоятельно, со связанными руками, соединенного веревкой с идущим сзади викингом. Пленник вел себя, в общем, покладисто. Первое время, очухавшись, он попытался было показывать характер, не хотел идти, валился на земь, очень быстро сообразив, что является именно добычей, а не предназначенной на заклание жертвой. Его быстро перевоспитали, применяя не самые гуманные, но, безусловно, действенные средства, причинявшие нешуточную боль, но не опасные ни для жизни, ни для здоровья. В результате он потопал своими ножками, зато, благо рот ему не затыкали, принялся усиленно щупать своих пленителей, заводил разговоры на трех языках, пытаясь прокачать, с кем все же имеет дело, то сулил немалые деньжищи за свою свободу, то стращал всеми мыслимыми карами, и все это в высшей степени профессионально, стараясь не разозлить, не вывести из себя, оперируя скорее намеками, чем прямыми угрозами, виртуозно балансируя на невидимой жердочке. Мазур со временем убедился, что вундеркинд был прав. Да, это фигура. Не шестерка какая-нибудь, не мелюзга. Говорливые добычи попросту не отвечали, предоставив болтать, сколько влезет. А когда надоел, угомонили подзатыльниками, опять-таки не влекущими вреда для жизни и здоровья. Понемногу он заткнулся. Надоело получать плюхи после очередной реплики или вопроса. Весьма даже не исключено, что он все же сделал из происходящего какие-то выводы. Ну, скажем, убедился, что его похитители — люди уравновешенные, не истерики, а команда у них дисциплинированная и сплоченная. Профессионал может сделать определенные выводы как из ответов на свои вопросы, так и отсутствия таковых ответов вообще. Ноги вязли в песке, голову пекло, ослепительное классически белое солнце над головой вызывало уже лютую ненависть. Хотелось в Арктику или Антарктиду, к пингвинам, торосам и белым медведям, к восхитительному, пронзительному холоду. Только теперь Мазур осознал во всей полноте, что должен был испытывать закопанный по самый подбородок бедолага Саид. И его передернуло поневоле. Шагая чуть сбоку от невеликой колонны, он присмотрелся к веренному его заботам подразделению. Пошатывались, конечно, исходили потом, но незаметно пока, чтобы кто-то готовился рухнуть в обморок. Даже пленник шагал бравенько, вряд ли ему хотелось протянуть ноги в этом аду. Он был из тех, кто за жизнь цепляется зубами и когтями, это уже ясно. В конце концов Мазур наметанным взглядом обнаружил-таки слабое звено в лице вундеркинда. Молодой ас тайной войны скорее сдох бы, чем в том признался, но Мазур видел, что тот находится на пределе. Он был здоровым, спортивным парнем, но вряд ли проходил регулярную спецназовскую подготовку, как остальные шестеро, и сейчас это сказывалось. Дух, конечно, пытался господствовать над бренным телом. Вундеркинд, ожесточенно закусив губу, изо всех сил пытался переставлять ноги, как нерассуждающий автомат, но опытный Мазур начинал все больше тревожиться за слабое звено. В случае простого обморока вытащит, как миленького. Ну а вдруг с кабинетным деятелем приключится что похуже? Лымарь уже дважды совал вундеркинду соответствующие пилюли, повинуясь едва заметным жестам Мазура. Первый раз вундеркинд пытался ерепениться, но доктор в силу профессии был непреклонен, и вторично все прошло глаже. И тем не менее, Мазур ускорил шаг, насколько это было возможно, поравнялся с лымарем, вопросительно показал глазами на вундеркинда. Эскулап ответил тревожным взглядом, с сомнением покачал головой. Мазур лихорадочно искал приемлемый выход. Приободрился, увидев впереди кучку выветрившихся скал, напоминавших пучок изъеденных голодными мышами свечей, от них падала тень, достаточная, чтобы разместиться всем. Он свистнул, получилось, несмотря на пересохшее горло, и указал в ту сторону, недвусмысленно приказывая устроить привал. От членораздельной речи старательно воздерживались, учитывая любопытство пленника. Люди повернули в ту сторону, судя по движениям, с превеликой охотой. Только вундеркинд остался, ждал, пока Мазур с ним поравняется. Дождавшись, убедился, что они достаточно далеко от группы, свистящим песчаным шепотом выдавил: «Не время останавливаться, нужно идти». Взгляд его пылал фанатическим блеском, крайняя степень служебного рвения, но вот пошатывало молодого таланта довольно явственно. «Нас что, поджимают сроки?» — тихонько спросил Мазур. «Вы же сами говорили, что связной будет ждать от утра и до обеда, с запасом времени на неожиданности. Судя по карте, мы вполне успеваем». «Все равно, лучше подальше убраться из этих чертовых мест». Мазур присмотрелся к нему, что-то для себя определив, спросил со всей возможной деликатностью: «Каперанг, душа моя, вы когда-нибудь работали под открытым небом на ландшафте? Понимаете, о чем я?» Увидев гордо вздернутый подбородок, он уже не сомневался, что угадал правильно. «Какое это имеет значение?» — сверкнул на него глазами вундеркинд. «Между нами говоря, большое и принципиальное», — сказал Мазур столь же деликатно. «Говорят, вы отличный специалист своего дела». «Я уважаю специалистов, сам такой. Вот только так уж истори повелось, что кабинетный опыт — одно, а работа в поле — совсем другое, поверьте старому бродяге. Это не самая лучшая тактика — стараться покинуть место, которое тебе не нравится, напрягая все силы и выбиваясь из нормального ритма. Плавненько нужно выбираться, плавненько. На земле столько поганых мест. К чему галопировать? Осталось всего 10 километров, а там пойдут нормальные земли». «Вот именно», — сказал Мазур. «Отдохнем немножко и двинемся дальше. Ну, к чему нам идти на принцип, упрямством тягаться? Давайте притираться друг к другу». «Если вы намерены из-за меня глупости», — сказал Мазур, насколько мог убедительнее, вы-то тут при чем? «Не считайте меня вовсе уж оторванным от жизни теоретиком. Я прекрасно понимаю, что такое равнение на тихохода, как-никак служу на флоте». «Это все от жары», — сказал Мазур. «Мозги плавятся, всякая чушь в голову лезет. Я берегу группу, а все остальное — фантазии. Пойдемте, отдохнем с полчасика и дальше двинемся. Благо, дело к вечеру, скоро гораздо прохладнее станет». И, не дожидаясь ответа, решительно направился прямиком к длинной тени, в относительной прохладе которой уже разместились все остальные, включая пленника, по-прежнему связанного с викингом прочной пуповиной. Окинув его хозяйским взглядом, Мазур подумал, что ценная добыча, до сих пор не доставлявшая хлопот, начала вести себя довольно беспокойно. Араб ерзал, оглядываясь в поисках то ли нежданных избавителей, то ли возможности для бегства, вертел головой, гримасничал. «Может, примитивно писать хочет», — подумал Мазур, с удовольствием вытягиваясь в тени. Песок здесь, по сравнению с тем, что располагался на Санцепёке, казался чуть ли не ледяным, и это было невыразимо приятно. «Нужно, пожалуй, спросить. Мы люди не гордые, если что, и штаны поможем расстегнуть, и агрегат поддержим». Пленник вдруг упал на бок, прижался ухом к песку с таким видом, словно выслушивал неслышимые прочим инструкции. Обеспокоившийся было в первый миг Мазур тут же успокоился. Это не обморок и не истерика. Глазами лупает поганец вполне осмысленно, и на лице, пожалуй, что отражается некая работа ума. А вот с ним самим, самокритично признаваясь, что-то нехорошее определенно происходило. Показалось, что жара усиливается, будто кто-то выкручивает регулятор на максимум. Воздух становится не просто сухим, наждачным. Все вокруг — унылые пески, скалы, торчащие обломки камней, люди — приобрело явственную красноватую окраску, словно Мазур смотрел через цветные стекла, и солнце, еще недавно ослепительно белое, выглядело тусклым, багрово-алым, воздух будто затягивало красновато-желтой мглой. Мазур прислушался к своим ощущениям. Странно. Ничего похожего на дурноту, головокружение, никаких симптомов теплового удара или подкрадывающегося обморока. А меж тем весь мир вокруг стал багрово-красно-желтым. Они словно бы оказались то ли на Марсе, то ли на вовсе уж экзотической далекой планете. Остальные тоже, приподнявшись, вертели головами и переглядывались с беспокойством. У Мазура создалось впечатление, будто все прочие видят то же, что и он. «Что за чертовщина?» Пленник, отчаянно извиваясь, приподнялся и сел. «Идиоты!» — завопил он по-английски. «Вы хоть понимаете, что происходит? Только не притворяйтесь местными макаками. У вас вполне европейский вид. Вы обязаны понимать. Шобе! Идет шобе, болваны! Рожи хотя бы замотайте!» Он принялся дергать головой, явно пытаясь захватить зубами край белой в серую полосочку куфии и прикрыть лицо. Все вокруг было багрово-алым, желто-кровавым. Жара достигла немыслимых пределов. Охваченный внезапным озарением, всплыли в памяти кое-какие рассказы инструктора. Мазур плюхнулся на живот и прижал ухо к песку. Услышал однотонный, растущий, усиливающийся шум, словно под землей раскочегаривался исполинский дизель. Со всех сторон послышались протяжное шипение, шорох, посвист. «Мерести, идиоты, шобе, самум!» Приподнявшись, Мазур, уже знавший все наперед, заорал, что есть мочи, «закрыть лица, очки надеть, мордой в землю!» И немедля сам размотал накидку пленника, укутал ему физиономию, бросил викингу «смотри за ним», обернулся с севера. Из тех мест, куда они направлялись, вставала полоса почти непроницаемой багровой мути, заволакивавшей небо с пугающей быстротой. На ее фоне вдруг поднялись, дрожа, трепеща, колышась контуры какого-то дворца, белоснежного и прекрасного, с минаретами по бокам и заостренными яйцевидными куполами. Мазур знал, что ему не мерещится, что он и в самом деле это видит, существующее независимо от его мозга. Белоснежный дворец, кажется, перед ним разъезжали всадники в развивавшихся плащах, вырос до исполинских размеров. Мазур словно смотрел на него сквозь колышущееся марево раскаленного воздуха и исчез вмиг, словно выключатель повернули, а через пару секунд на них обрушился самум. Стало темно, как безлунной облачной ночью. Жара окутала, стягая по лицу и телу миллионами твердых крупинок. Песчаные струи рванулись из-под распростершегося на земле Мазура так яростно, словно бы осмысленно, что показалось на миг, будто его поднимает в воздух, крутит, уносит в небеса. Иллюзия была столь убедительной, что он вцепился в землю растопыренными пальцами. Весь мир утонул в посвисте жаркого песчаного вихря. Прижимая к лицу накидку, Мазур отчаянно втягивал воздух, откусывал его большими глотками и словно бы тонул в песке, как-то проникавшем сквозь плотную ткань в уши, рот, под одежду. Во всей его прежней жизни не имелось аналогов и примеров. Он лежал посреди бешеной круговерти песка, собрав всю свою волю, чтобы справиться с первобытными страхами. Вспомнив о своих командирских обязанностях, поднял голову, подставив лицо струям клещущего песка, попытался хоть что-нибудь рассмотреть вокруг. Напрасно. Ничего не видно, кроме осязаемого плотного мрака, царапавшего лицо и тело мириадами песчинок. Мазур отшатнулся. Прямо перед ним, вынырнув из мрака, появился высокий одногорбый верблюд. Развернулся боком, глядя сверху с тупым презрением. Внутри похолодело. Брюхо у дромадера оказалось распорото, оттуда свисали серые петли кишок, глаз не было, они зияли кровавыми ямами, а на спине у него сидела полуголая женщина, едва прикрытая лоскутьями темно-синего трепещущего плаща, невероятно красивая, с невероятно хищной улыбкой. Как она держалась на спине верблюда в непринужденной позе, непонятно. Давно должно ее сдуть порывами ветра. Она вытянула к Мазуру руку, повернула ее ладонью вверх, нетерпеливо пошевелила пальцами, словно звала за собой. Верблюд стоял неподвижно. Рука женщины удлинялась, удлинялась. Умом он понимал, подробно вспомнив наставление инструктора, что мистика и чертовщина тут ни при чем, что это примитивная галлюцинация, вызванная самумом. Но все было так явственно, реально, близко, что сердце заходилось от ужаса. Он рухнул лицом вниз, накрепко зажмурившись, конвульсивно хватая ртом раскаленный, насыщенный песком воздух. Ничего не мог с собой поделать, ждал, что вот-вот в воротник ему вцепятся холодные длиннющие пальцы, взметнут на верблюда, уволокут неизвестно куда, к песчаным чертям и мертвецам. И лежал так долгие-долгие часы без мыслей и эмоций, судорожно хватая воздух. Потом ему подсказали чувство, скорее звериный инстинкт, чем человеческий разум, что вокруг определенно происходят перемены. Мазур не без труда разлепил веки, отчаянно заморгал, отрезив глазах. Чертов песок набился под накидку, под очки. Довольно много времени прошло, прежде чем он кое-как протер глаза, содрогаясь от боли при каждом прикосновении. Слезы потекли ручьем, он видел мир расплывчатым, колышущимся, но это было все же лучше, чем слепота. Когда стало еще легче, он первым делом бросил взгляд на часы, долго таращился на секундную стрелку. Нет, она исправно кружила по циферблату, часы не стояли. Но если им верить, самум продолжался всего 22 минуты. Оказалось, несколько часов. Он приподнялся, сел на корточки, выгребаясь из кучи наметенного песка. Там и сям точно так же барахтались его спутники, протирая глаза и охая, выплевывая песчаные кляпы. Мазур машинально считал шевелившихся. Все до единого, включая пленника, добросовестно ворочали ручками-ножками, приходя в себя. Хотя физиономии у них... Ну, у него, надо полагать, рожа не лучше. Он вспомнил женщину на верблюде, и Мазуру прям-таки затрясло. Опамятовавшись немного, вернувшись в подобие рассудочной готовности к любым сюрпризам, он покосился на вундеркинда с вялым злорадством. Гений разведки сидел на песке, белый как полотно. Выпучив глаза, что-то кошка из детского стишка, беззвучно открывая и закрывая рот, что-то рыбка из другого стишка. «Вот так-то», — подумал Мазур. «Теория, мой друг, суха. А ты попробуй по-нашему, мордой в грязь и ползком, по ней, родимой, да подольше». Мир вокруг выглядел уже вполне нормально, если только это определение применимо к необозримым просторам горячего песка, освещенным ослепительно-белым солнцем. Ландшафт изменился, где намело высоченные барханы, где появились длинные ямы. Старательно шаря взглядом по пескам, Мазур поймал себя на том, что высматривает следы верблюда с распоротым брюхом, и зло отплюнулся, прогоняя наваждение. Хотя коленки подгибались и во всем теле стояла отвратительная слабость, он выпрямился, прочно утвердившись ногами на песке, приосанился и рявкнул намеренно грубо. «Ну, отдохнули? Кончай валяться! Шагом! Марш!» Не последовало ни возражений, ни нытья. Люди покорно поднимались, выстраивались в цепочку прежним порядком. «Отставить!» — рявкнул Мазур, так что любой держиморду унтер позавидовал бы. «Сели все! Оружие почистить!» Все это было, конечно, произнесено по-английски, конспирации ради. Глядя, как подчиненные проворно отмыкают магазины и лязгают затворами, выбрасывая патроны из стволов уже привычными автоматическими движениями, Мазур понял, что вверенное ему подразделение преодолело пресловутый психологический шок. «Главное — не давать передышки!» Вовремя занять руки привычными манипуляциями и давить на мозги привычными командами и наплевать на любые самумы с их миражами и призраками. Нет, ну до чего явственно мерещилось. Они выступили в путь через четверть часа и почти сразу же напоролись. Выйдя из-за выветрившейся скалы, они чуть ли не нос к носу столкнулись с похожей цепочкой людей числом 9, пропыленные униформы песчаного цвета, мешки за спиной, укутанные куфиями худые смуглые лица, черные слезящиеся глаза. Их разделяло 10 метров, не больше. Автоматы с той и другой сторон мгновенно поднялись. Мазур вмиг определил, что неизвестные вряд ли представляют собой регулярное воинское подразделение. Одежда из одной коптерки, но вот с вооружением полный разнобой. Тут и калашниковые, и парочка старомодных английских винтовок, и французские тарахтелки не самой последней системы, и обшарпанная М-16. А потом он вычислил командира чужих, по взглядам, которые на того искоса бросали эти поджарые худые субъекты, чьи пальцы точно так же закостенели на спусковых крючках, впился в него изучающим взглядом, как и тот в Мазура. Возраст определить трудно, видны только черные злые глаза над краем пропыленной куфии. Но их старший не производил впечатления неопытного юнца. Стоял спокойно, подобравшись, как зверь, готовый к любым неожиданностям, к любому обороту дела. Калашников замер абсолютно неподвижно, уставясь на Мазура черным зрачком. Они щупали друг друга взглядами, одновременно синхронно пытаясь за какие-то секунды внести столько ясности, сколько возможно, понять встречного, прокачать, выбрать тактику. «Это не держава», — окончательно уверился Мазур. Ни армия, ни погранцы, в общем, ни ведомство. Такой уж у них вид, такое уж впечатление производят партизаны хреновы, а? Идут куда-то по конкретному делу, в точности, как и мы. Это напоминало встречу двух зверей, одинаково сильных, ловких и безжалостных, и вовсе не настроенных драться просто так, ради самого процесса. Работали какие-то глубинные инстинкты, не имевшие ничего общего с интеллектом Homo sapiens. Один Аллах ведает, как назвать то, что между ними двумя пролегло, то ли псевдонаука телепатия, то ли немалый жизненный опыт, помноженный на те самые звериные инстинкты. Мазур ни за что не смог бы описать словами, как и почему он пришел к такому выводу, но он совершенно точно знал, что случайные встречные сами не рады этакому вот рандеву, что у них своих забот выше головы, и они отнюдь не горят желанием устроить баталию неизвестно с кем. Медленно, медленно, держа палец на спусковом крючке, он сделал шажок в сторону. Точно так же поступил и командир чужаков. Угроза слабела. В напряженной тишине с автоматами на изготовку две группы расходились плавными, осторожными шажками, будто перемещались по минному полю с многочисленными растяжками и, ожидая подвоха, и пытаясь как-то дать понять противнику, что драться не собираются, старались не всполошить резким движением, нечаянным взглядом, разошлись. Одни медленно отступали влево, другие вправо. Расстояние между ними росло. Не поворачиваясь спиной, не опуская оружие, обе группы втянулись, каждая в свою расселину между высокими сухими скалами, и потеряли друг друга из виду. Люди Мазура без команды рванули бегом, размеренно и сторожко. Наверняка так же поступили и чужаки. Медленно отпускало сумасшедшее напряжение, пот струился по щекам.